Псалом 83. Начальнику хора, напев Хагиттит, псалом сынов Кораха. «Как желанны жилища твои, Господь воинств! Как я жажду войти во двор храма Господня! Душа и тело мои ликуют, радуются перед Богом живым! Нашла птица себе жилище, ласточка гнездо для птенцов, у алтарей твоих, Господь воинств, Царь мой и Бог мой! Блаженны живущие в доме твоем, они восхваляют тебя непрестанно». Музыка. «Блажен, кто черпает силу в тебе, кому по сердцу путь прямой, кто идет долиной плача и делает ее долиной родников, и дождь покрывает ее озерами. Они идут, обретая силы, они предстанут пред Богом на Сионе. Господи, Боже воинств, услышь молитву мою, внемли мне, о Бог Иакова». Музыка. «Боже, защитник наш, посмотри, взгляни на помазанника твоего. Один день во дворах храма твоего лучше тысячи дней. Лучше в доме Божьем стоять на пороге, чем жить в шатрах нечестивцев. Господь Бог, солнце и щит, Господь милости славу дает, Он не оставит без награды тех, чей путь непорочен. О, Господь воинств, блажен, кто уповает на Тебя!»